продолжала наблюдать за Раулем, не в силах оторвать взгляд от его великолепного бронзового тела. Просто смотреть на него, видеть потрясающее свидетельство его желания, уже одного этого было достаточно, чтобы у Полли перехватило дыхание. Когда же Рауль лег сверху, и их обнаженные тела соприкоснулись, Полли уже горела, как в огне. Напрягшиеся розовые соски молили о ласке. Жар, пульсирующий между бедрами, стал нестерпимым. Топазовые и голубые глаза встретились, сказав друг другу все без слов. Рауль приник к губам Полли со страстью, не уступающей ее собственной. «Я безумно хочу тебя!» — хрипло простонал он. «Еще один вечер чинного сидения напротив тебя в столовой, и я бы овладел тобою прямо на обеденном столе!» «Ни за что бы не подумала! Ты был так сдержан и холоден!» «Ты еще только входила в комнату, а я уже был возбужден, как мальчишка!» С грубоватым смешком пожаловался Рауль. «Теперь я знаю, что испытывает сексуальный маньяк. В эти дни я ни о чем больше думать не мог. Я был готов овладеть тобой на конюшне, выгнав всех работников». Увидев, в какой шок повергли Полли его грубоватые откровения, Рауль хохотнул и снова прижался к ее губам. «Я больше не могу сдерживаться. Я овладею тобой прямо сейчас». Полли тронула просительная интонация в его словах. Даже в самых своих смелых фантазиях она не могла представить, что Рауль может желать ее с такой силой. Натолкнувшись на горящий взгляд тигриных глаз, Полли медленно кивнула. «Все хорошо», — пробормотала она, подчиняясь силе его страсти и своему собственному желанию. «Я тоже безумно хочу тебя». Когда Рауль властно развел в стороны ее ноги, жар в ее лоне стал нестерпимым. Он вошел в нее одним уверенным толчком и в считанные секунды вознес на вершины блаженства, двигаясь в ней то быстро и резко, то мучительно медленно и ритмично. Ее вскрик и его стон раздались почти одновременно. Возвращаясь с небес на землю, Полли старалась запомнить каждый миг этого фантастического полета и провалилась в сон. Проснулась она от чувства дискомфорта. Она скосила глаза на Рауля. Он лежал рядом полностью одетый, в расслабленной позе, непривычно умиротворенный и спокойный. Решив, что он спит, Полли села, не сводя с него глаз. Его густые ресницы напоминали черный шелковый веер. Чувственные губы полураскрыты, на скулах и подбородке пробилась темная щетина. Она не смогла побороть желание и нежно обвела пальцем контур его скул, бровей, губ. Внезапно Рауль открыл отнюдь несонные глаза, и Полли замерла, как воришка, застигнутый на месте преступления. Сильные пальцы сомкнулись на ее запястье, а горячие губы запечатлели поцелуй в самом центре маленькой ладошки. «Мне хорошо с тобой», — с нежностью произнес он. От этих слов у Полли закружилась голова. Вдруг Рауль сел и, глядя на нее сверху вниз, озабоченно спросил: «Как ты смотришь на возможность через 9 месяцев заиметь еще одного ребенка?» «Извини, я не принял никаких мер предосторожности». Рауль выразительно развел руками, при этом вид у него был не слишком покаянный. «Я просто не подумал, я так хотел тебя». Полли натянула на себя платье, которым он, видимо, накрыл ее, пока она спала. Как же быстро! Вот уже во второй раз рассеиваются чары. С внезапной злостью она поняла, что жена для него – просто удобная машина для непрерывного воспроизводства наследников. Он даже не подумал, каково ей будет оказаться снова беременной спустя такое короткое время, да еще после кесарева сечения. Полли в ужасе представила, как ее только-только обретшая былую стройность и сексуальную привлекательность тела вновь расплывается и тяжелеет. «Извини», — натянуто пробормотал Рауль, когда молчание слишком затянулось. «Все нормально?» «Во всяком случае, для тебя. Ведь не ты же станешь раздуваться, как шар, превращаясь в толстую, неуклюжую». Рауль накрыл ее руку своей. «Ты вовсе не была толстой и неуклюжей. Ты была великолепной, сексуальной. Рауль, ты как маленький. Не надо меня утешать. Я и в лучшие времена не была ни великолепной, ни сексуальной. А мне это показалось очень соблазнительной тогда, в клинике». Полли оторопела. «Правда? Правда. Ты была невероятно сексуальной, как сочный персик. Честно говоря, я еще не восстановилась после родов, поэтому не знаю, какова степень риска». Полли покраснела. Ей было очень неудобно обсуждать с ним столь интимный вопрос. Рауль бросил взгляд на часы и вскочил. «Я забыл, что у нас к обеду будут гости». Когда Полли поднялась, он помог ей застегнуть молнию на платье. Ее тело все еще было наполнено томной негой. Все-таки ее муж — потрясающий любовник, и она влюблена в него до безумия. «А кто будет?» — спросила она, балансируя на одной ноге. Второй она пыталась попасть в туфлю. «Мелинед Агнола и...» Полли пошатнулась, и в то же мгновение крепкая рука поддержала ее. «Осторожнее, дорогая!» — воскликнул Рауль. «Ты сказал, Мелина — наша ближайшая соседка», — пояснил Рауль. «Она выросла на соседнем ранчо, теперь живет на ренту. С ней приедут Драйдены, наши общие друзья, Патрик тоже будет обедать с нами. Он собирается работать у Роба Драйдена». «Я буду рада познакомиться с ними», — сказала Полли, бросив украдкой взгляд на Рауля. На его лице ни тень неловкости или вины. Он подхватил с земли корзину и даже пошутил по поводу того, что они так и не притронулись к еде. Когда Полли усаживалась в машину, он заботливо помог ей. «Я скотина, я знаю», — пробормотал Рауль, глядя Полли в глаза, обведенные синими тенями. «Но это было фантастично, правда?» «Итак, Мелина, соседка». Равнины выглядели пустынными, но за каждым деревом, каждым кустом Полли теперь виделся зловещий призрак соперницы. Воздух вокруг тоже был отравлен Мелиной. Неужели Рауль ожидает, что она будет привечать его бывшую любовницу? Но ведь он не подозревает, что она знает об их отношениях. «Бывших», — решительно напомнила себе Полли. Рауль был взрослым и искушенным, а она слишком молодой и наивной. Его любовная связь с Мелиной закончилась, но он не собирался полностью вычеркивать ее из своей жизни. Полли пообещала себе, что отныне тоже будет по-взрослому относиться к таким вещам.